Дмитрий и Игорь ремонтировали корабль. Последний рейс оказался неудачным. Купленных пленных отобрали. Спасло не просто Димкино летное мастерство, а его нахальство. Он врезался в противника, чего никто не ожидал. Чуть не убил экипаж, сильно повредил корабль, но от погони ушел. Теперь они вдвоем решали судьбу их судна. «Хлам», — авторитетно заявил Дмитрий и швырнул в мусор очередной непригодный блок. «Кое-что. Летать, думаю, будет». «Да, все здесь хлам», — согласился Игорь. «Предлагаю не рисковать. Будем летать на другом корабле». «Я этот люблю», — пробормотал Дмитрий обиженно. «Я с ним сроднился». И Дмитрий тяжело вздохнул. «Я закажу тебе такой же», — равнодушно сказал Игорь и пожал плечами. «Не, мы с Живжей так хорошо понимаем друг друга», — сетовал Дмитрий. «Она мне как вторая кожа». «С кем?» «С Жужей. Ты опять так зовешь корабль». «Более благородного имени ты кораблю не придумал». «Почему Жужа?» Дмитрий приложил ладонь к уху. «Она когда первый раз стартует, первый момент, когда двигатель вот-вот запустится, жужжит чуть-чуть». «Тихо так», — объяснил пилот. «Где жужжит?» «Корабль?» «Да». «Дим, ты себя слышишь? Как он может жужжать?» «Ну, жужжит», — настаивал Дмитрий. «Не придумывай. А ну-ка пошли проверим, жужжит у него. У меня корабль жужжать не может». Они стали спорить. Дмитрий бурно выражал свою убежденность. Они валились в отсек управления. Дмитрий занял свое место. Игорь встал за его спиной. «Запускай», — скомандовал он. Дмитрий включил двигатель, прислушался. «О, жужжит». «А еще», — потребовал Игорь. Дмитрий повторил манипуляцию несколько раз. Игорь согнал его с места и проверил сам. «Не жужжит, ничего здесь не жужжит, ты придумал», — заявил Игорь. «Хватит меня морочить, я сменю корабль». «Он жужжит», — заявил Дмитрий. «У меня музыкальный слух, а тебе слон по ушам прошел. Опять твои шутки», — Игорь отмахнулся. «А я говорю, жужжит». Игорь не выдержал, включил связь. «Капитан, навести нас, пожалуйста». «Оля, и ты, если можешь». «У пилота галлюцинации на почве любви к кораблю», — сказал Игорь. «Я тебя извиняться заставлю. Самым унизительным образом, так и знай». Дмитрий злорадно улыбнулся. «У меня галлюцинации. Я обижен. Я надуюсь на тебя, как лягуха на болоте». Ольга и Алик пришли одновременно. Звук двигателя слушали уже вчетвером. «Я ничего не понимаю», — призналась Оля. «Я даже не могу сказать, исправен ли он». «Неисправен», — буркнул Дмитрий. «Давай еще», — попросил Алик. После нескольких испытаний он сказал: «Я не слышу ничего особенного». «Не жужжит», — подытожил Игорь. «Нет, жужжит», — не согласился Дмитрий. «Жужжит». «Какая разница? Кто-то слышит, кто-то нет». Ольге был непонятен их спор. «Это принципиально. Двигатель после боя был цел. Я вчера все проверил и сделал профилактику. Если жужжит где-нибудь, значит, дефект», — пояснил Игорь. «Я должен его найти. Я отремонтирую этот корабль, продам и куплю другой. Он не должен жужжать». «Продашь? Зачем?» — возмутился Дмитрий еще больше. «Он для наших нужд уже не годится. Для нас нужна надежная вещь. Но летать может и будет. В более спокойной обстановке. Корабль нам нужен новый и крепкий. Дело решенное. Я отвечаю за технику, и решение принято». «Спор окончен», — подытожил Алик. «Дети малые. Игорь, делай, как решил». Дмитрий обиделся решительно на всех, надулся, отказался помогать Игорю в ремонте, капризничал и ворчал. Жужу обменяли на другой корабль. Чтобы смягчить вражду, Игорь подобрал подобное судно, потом пришлось уговаривать Дмитрия полетать на нем. Он сел за управление, включил двигатель, и тут его лицо озарилось улыбкой. «Жужжит», — сказал Димка довольным тоном. «Жужа 2». Затем последовала очередная серия препирательств. Игорь и Дмитрий поссорились окончательно. «Что вы как дети!» Алик готов был за голову хвататься. «Через 3 дня рейс вы ведете себя как 6-летки. Прекратите оба!» «Все равно жужжит. С азартом и издевкой», — говорил Дмитрий. Через 5 минут он оказался на медицинском обследовании. Алик привел его силой. Потребовал у Ольги проверить Димкин слух. «Так и знай, бурундук полосатый. Если это опять розыгрыш, я с тобой разговаривать, кроме крайней надобности, не буду. очень серьезно сказал капитан. Ольга осмотрела пациента. «Да здоров я», сказал Дмитрий. «Дим, повернись», попросила Оля и прицепила несколько контрольных датчиков к голове пилота. «Я все проверю и выясню». Она проверила нервную систему. «Он действительно жужжит. Ну, хочешь помочь? Поверь мне». «Я вам верю, пациент», нежно сказала Ольга. «Слушай, пожалуйста, внимательно. Простой тест все решит». Алекс ждал результата исследований за дверью. Первый вышел Дмитрий. Посмотрел, недобрым взглядом поджал губы. «Жужжит!» – буркнул он и ушел. Появилась Оля, она улыбалась. «Я могу проверить корабль своим методом?» – спросила она. «Как ты себе это представляешь?» – спросил Алик. «Корабль наполовину состоит из биоматериала. Есть готовая схема корабля, то есть исходная матрица. Я проведу анализ своими датчиками и найду, что жужжит». «Значит, жужжит». «Я сделала тест, он не врет. Осталось найти, что жужжит». «Скорее Игорь найдет, он же инженер». «Я хоть и врач, но в технике немножко разбираюсь». Она нацепила на пояс свои хитрые приборчики, которым проверяла товар, и они пошли к кораблю. Алик сидел за управлением, а Оля ставила свои опыты. Наконец она опустилась в штурманское кресло, и улыбка не сходила с ее лица. «Жужжит», — сказала она и засмеялась. «Бедный Игорь. Ему придется просить прощения. У Димки слуховая гиперчувствительность. Он слышит первое мгновение пуска двигателя. Частота очень высокая, выше, чем слышит ухо простого человека. Гораздо выше». «Это болезнь?» – насторожился Алик. «Нет, он здоров. У него развиваются способности. Мы удивлялись, как он чуток. У Эл было нечто подобное. Она различала звуки двигателей на слух. И она определяла типы земных кораблей. У нее было чутье на опасность, и это чувство порождает определенный тип вибраций. Дмитрий обладает подобной способностью. Для пилота важна не только зрительная информация, но вибрации и звуки. Мозг работает определенным образом. Вот и все. Мы не слышим, а у него жужжит. У Димки мозг развит лучше, чем у любого из нас». Алик поднял брови. «Да неужели?» Усмехнулся он. В тоне капитана была ирония. «Тогда он использует его не по назначению. Одари природа Димку хоть сотни талантов. Он не стал бы их развивать, слишком ленив». «Алик!» Ольга укоризненно посмотрела на капитана. «Димка чуткий и умный. Он руководствуется умом меньше, чем чувствами. Это правда. У нашего друга нет амбиций, карьеризма, потребности командовать другими. Он не выставляется, а порой и вовсе выглядит как клоун. Да, он делает только по крайней надобности. Отлично, между прочим, делает. Но припомни, как пилоты стремились под его командование. Отношения в его группе шалей-валяй, а в бою они лучшие. Он себя афишировал только, чтобы умереть. Белая смерть. Он был заметен, рядом с ним опасно, но люди липли к нему и верили. Рядом с ним выживали. Вспомни Щит-14. Те, кто уцелел, пошли за ним. Он вывел их из боя. А сотни других вылетов, Алик. Димка бывает суров и жесток, и шуточки у него порой недобрые. Но ему всегда прощали. Все, и мы в том числе. Он обаятельный, его любят люди. Ведь любят за что-то. Благодаря своим способностям Димка на них воздействует. Он чувствует, к кому и как относиться. Он пускает в ход свои чары, не придавая этому большого значения, но безошибочно находит, что нужно другому человеку. Потому что чувствует. Я могу это утверждать, я испытала это на себе. А Ника? Она первая сказала, что он непрост. И несмотря на сложные отношения, она признала его превосходство. Она демонстрировала свои способности на всех, кроме него. «А при чем здесь слух?» – удивился Алик. «Расширение полосы восприятия – это всегда расширение сознания, и значит, новые возможности. Грубо говоря, в этом смысл совершенствования, то есть эволюции. Придет время, война закончится, и он нас еще удивит. Еще неизвестно, какое жужжание он услышит. Он просто не понимает, какие двери может открыть». «Не говори ему, а то он зазнается», — предостерег Алик. «Уж не завидуешь ли ты?» — поинтересовалась Ольга. «У меня своих аномалий хватает». Алик стал серьезным, делал паузу, а он третий. «В смысле?» «Сначала Эл, потом я, теперь Дмитрий. Ты можешь провести тот же анализ, что делал Лондер для меня. Я делала, я уже думала так же, как и ты, но он нормальный человек. Может быть, с ним еще чего-то не случилось главного, что повернет его жизнь, предположил Алик. А что ты для себя считаешь такой точкой поворота? Случай на Плутоне. Когда я едва не умер. Я видел, слышал, мне было страшно. Вспомнить не могу, почему. Я не придавал значения изменениям, но я их чувствовал. Первый приступ произошел через полгода после клинической смерти. Дмитрий много раз мог умереть, сказала Ольга. Первый год вспомни. Я со счета сбилась, сколько раз он был у меня в клинике полумертвый. Способности не развиваются, если о них не знать, заметил Алик. Ты ищешь себе подобного? У Димки нет ни способности к быстрой регенерации тела, ни аномального состава крови, ни способности к мутациям. Он нормальный, он человек. Не забивай голову. Димка — это Димка. Милое, зубастое, неповторимое чудо природы. Пойду, нужно к рейсу готовиться. Амадея до сих пор нет. 16-й рейс без него. Где он? Такая информация не для нас. Соскучилась. Ольга кивнула. Пойду. Ей не понравился его вопрос, она торопилась уйти. Алик погладил подлокотники кресла. Да здравствует Жужа-2. Интересно, что скажет Амадей, узнав про наше чудо природы. Алик подумал, что их наставник использует Димкино новоприобретение. Может быть, Амадей надоумит Дмитрия заняться еще чем-нибудь, кроме пилотирования. Для Алика Дмитрий был не просто младшим. Человеком, за которым надо присматривать. Капитан считал, что без контроля пилот может бог знает, что натворить. Так уже сложилось в их компании. Он был старше Эл, Эл старше Димки, и младший братец был опекаем ими. По детской привычке Алик так к нему и относился. Он считал странным и глупым, что Дмитрий все время дурачится. С самого начала, еще на щите 14, он считал ошибкой назначение Дмитрия руководителем пилотажной группы. Эл настояла. А в итоге... Если бы он не помог Эл освоить новые приемы полета, не научил других, то они бы не были живы сейчас. Алик осознал, что пора пересматривать старые отношения. И после истории с Жужей Дмитрий вырос в его глазах.